Об уроках, заданных в школе, он тоже вспоминал только мимолетно и даже как-то насмешливо. А временами, когда госпожа Перманедер подходила, чтобы обнять его, он принимался плакать, но большую частью сидел с отсутствующим, задумчивым выражением лица, стараясь сдерживать прерывистое дыхание и словно ожидая, что вот-вот донесется до него тот посторонний и все же странно знакомый запах. Около 4 часов госпожа Перманедер приняла решение. Она заставила доктора Лангхальса выйти с ней в соседнюю комнату, скрестила руки и вскинула голову, пытаясь в то же время прижать подбородок к груди. «Господин доктор», — начала она, — «одно уж, во всяком случае, вашей власти, поэтому я и обращаюсь к вам. Не скрывайте от меня ничего. Я женщина, закаленная жизнью. Я научилась смотреть правде прямо в глаза. Можете мне поверить? Доживет мой брат до завтра. Скажите правду». Доктор Лангхальс, отведя в сторону красивые глаза, посмотрел на свои ногти и заговорил о пределе сил человеческих и о невозможности решить вопрос, переживет ли брат госпожи Перманедер сегодняшнюю ночь или через минуту-другую отойдет в иной мир. «Тогда я знаю, что мне делать», — объявила она, вышла из комнаты и послала за пастором Прингсгеймом. Он пришел не в полном облачении, без брыжи, но в длинной рясе, холодным взглядом скользнул по сестре Леандре и опустился на пододвинутый ему стул возле кровати. Он воззвал к больному с просьбой узнать его и вслушаться в его слова. Но когда эта попытка оказалась тщетной, обратился непосредственно к Богу, модулирующим голосом, то оттеняя, то напротив, проглатывая гласные, и на его лице выражение сурового фанатизма сменялось ангельской просветленностью. Когда «Р» рокача прокатывалось у него в глотке, маленькому Иоганну думалось, что перед тем, как идти сюда, он напился кофе со сдобными булочками. Пастор Прингсгейм говорил, что ни он, ни другие здесь присутствующие уже не молят Бога о сохранении жизни этому дорогому и близкому им человеку, ибо видят, что Всеблагому Господу угодно призвать его к себе. Они возносят молитвы лишь о неспослании ему мирной кончины. Затем он выразительно прочитал все, что положено в таких случаях, и поднялся. Он пожал руку Герде Буденброк и госпоже Перманедер, поддержал между ладонями голову маленького Иоганна и, трепеща от скорбной нежности, с минуту смотрел на его опущенные ресницы. Потом поклонился мамзель Юнгман и еще раз скользнул холодным взглядом по сестре Леандре и удалился. Когда доктор Лангхальс, ненадолго уходивший домой, вернулся, он не нашел никаких перемен в состоянии больного. Обменявшись несколькими словами с сиделкой, он снова откланялся. Доктор Грабов тоже зашел еще раз, с кротким выражением лица поглядел на больного и ушел. Томас Буденброк, закатив глаза, все продолжал шевелить губами, издавая странные клокочущие звуки. Наступили сумерки. Бледные лучи зимней зари вдруг осветили мягким светом забрызганную грязью одежду на одном из стульев. В 5 часов госпожа Перманедер совершила необдуманный поступок. Сидя возле кровати напротив невестки, она внезапно скрестила руки и начала, конечно, гортанным голосом читать хорал. «Пошли ему, о Боже!» Все замерли, слушая ее. «Спасительный конец! Да узрит он без дрожи твой!» Она молилась так горячо, что всецело подпадала под обаяние каждого очередного слова, не учитывая, что не знает конца строфы и вот-вот неминуемо запнется. Так оно и случилось. Она внезапно, на высокой ноте, оборвала чтение и постаралась возместить недостающий стих величием осанки. Все притихли, внутренне съежившись от смущения. Маленький Иоганн закашлялся так, что кашель уже походил на стон, а потом наступила тишина, нарушаемая только клокотанием в горле агонизирующего Томаса Буденброка, И когда горничная доложила, что в соседней комнате подан обед, все вздохнули с облегчением. Но едва только они перешли в спальню Герды и принялись за суп, как в дверях появилась сестра Леандра и покорно склонила голову. Сенатор скончался. Он тихонько всхлипнул несколько раз подряд, умолк и перестал шевелить губами. Никакой другой перемены с ним не произошло. Глаза у него и до того были мертвые. Доктор Ланхальс, подоспевший через несколько минут, приложив свой черный стетоскоп к груди усопшего, долго слушал и после добросовестного освидетельствования объявил. Да, все кончено. И сестра Леандра безымянным пальцем бледной руки бережно закрыла глаза Томаса Буденброка. Тут госпожа Перманедер стремительно опустилась на колени перед кроватью и, громко рыдая, зарылась лицом в стеганое одеяло. Она всецело отдалась порыву чувств, даже не пытаясь с ним бороться или подавить его в себе. Одному из тех бурных порывов, которые всегда были в распоряжении ее счастливой натуры. С мокрым лицом, но окрепшая духом и успокоившаяся, она поднялась с колен и, уже обретя полное душевное равновесие, заговорила об извещениях, которые надо было заказать безотлагательно, ведь потребуется целая экипа благородно оформленных извещений о смерти сенатора. Появилось еще одно действующее лицо — Христиан. Весть о несчастье сенатором настигла его в клубе, и он немедленно ушел оттуда, но из боязни страшного зрелища, которое может представиться его глазам, предпринял еще дальнюю прогулку за городские ворота, так что его нигде не могли сыскать. Теперь он, наконец, объявился и еще внизу узнал, что брат его отошел в вечность. «Быть не может», — сказал он, и, прихрамывая с блуждающим взглядом, стал подниматься по лестнице. И вот он стоит у смертного одра брата между сестрой и невесткой. Стоит на кривых сухопарых ногах, слегка согнув их в коленях и напоминая собой вопросительный знак. У него голый череп, впалые щеки, взъерошенные усы и огромный горбатый нос. Его маленькие, глубоко сидящие глаза устремлены на брата, молчаливого, холодного, чуждого, недоступного упрекам и уж совсем-совсем неподсудного суду человеческому. Уголки рта у покойника опущены с выражением почти презрительным. Томас, которого Христиан в свое время попрекал тем, что он не заплачет, если умрет младший брат, сам лежит мертвый. Он умер, ни слова не сказав, горделиво, спокойно замкнулся в молчании, безжалостно предоставив другим стыдиться самих себя, как часто делал это при жизни. Справедливо он поступал или несправедливо, относясь с неизменным холодным презрением к страданиям христиана, к его муке, к человеку на софе, кивающему головой, к бутылке со спиртом и к открытому окну? Этот вопрос повис в воздухе, стал совершенно бессмысленным, ибо своенравная пристрастная смерть отличила и оправдала старшего брата. Его отозвала и приветила, ему воздала почести, властно приковала к нему всеобщий взволнованный интерес, а Христиана презрела, решив, как видно, и впредь дразнить его, донимать сотнями вздорных придирок, которые никому не внушают уважения. Никогда еще Томас Буденброк не импонировал так своему брату, как в эти часы. Успех решает все. Только смерть способна заставить людей уважать наши страдания. Она облагораживает даже самую жалкую нашу хворь. Ты оказался прав, и я склоняюсь перед тобой, — думает Христиан, торопливо и неловко опускаясь на колени и целуя холодную руку, простертую на стеганом одеяле. Потом он встает и начинает ходить по комнате. Глаза его блуждают. Приходят еще родственники, старики Крегеры, дамы Буденброк с Брейтон-штрассе, старый господин Маркус. Бедная Клотильда тоже явилась и стоит теперь у кровати, худая, пепельно-серая,

вытесненными золотыми буквами. И еще пальмовые ветви, огромные пальмовые ветви.